Глава 18. Бахтияр. Ее эмоции сшибали с ног. Только что принцесса была вялой и обессиленной, а сейчас взорвалась, как торпеда, искря возмущением. Захотелось заурчать. Нравится. Не люблю, когда женщина, как рыба, вялая, холодная, с равнодушной пустотой в глазах, с отстраненностью. Люблю вот таких, горячих и бешеных, готовых броситься и глотку перекусить кому угодно. Именно они мурлыкают громче всего, когда их по шерстке гладишь. И именно они дают когтями по морде, если довести до края. Женщина – азарт. Женщина – пожар. Я не стал ничего говорить. Просто подошел ближе. Пальцы сжались на тонкой шейке, ловя лихорадочный пульс. «Баха!» В голубых глазах моего счастья промелькнул страх. «Молчи. Я просто охреневаю сейчас. Ты меня хочешь. Ты думаешь о нашем сексе. Ты планируешь быть со мной». Меня колотило внутри, как последнюю помойную собачонку. Я склонил голову, разгладил большим пальцем мурашки на ее шее. «Удивляешь, поражаешь. Не боишься, не просишь, не умоляешь. Отдаешься так, как будто ничего больше в этой жизни не хочешь. Живешь, как и я, в моменте. Неужели я в твоей голове так же, как ты в моей?» Принцесса перехватила сразу обеими руками мое запястье. Не вырывалась, не пыталась отвернуться. Смотрела, тая на дне зрачков загадочное женское. То, что землю из-под ног вышибает, уже вышибло. «Дышать рядом с тобой не могу. Настолько ты под кожу мне влезла. Настолько все мое забрала, что дальше не вижу ни хрена. Муть. Только ты перед глазами, принцесса моя». Я коснулся ее скулы губами едва-едва. Просто дотронулся, считывая мелкую дрожь хрупкого тела. Марианна выдохнула. Коротко, порывисто. Вжалась спиной в стену, как будто могла спрятаться от меня. «Борешься, да? Пытаешься удержаться?» Я провел носом по щеке, подтолкнул бархатную мочку уха, вывернул ее, прижал. «Не сможешь. Я же чувствую. Слышу, как грохочет кровь в твоих венах. Тонкие пальчики сжались на моей руке. Последняя попытка, принцесса. Сдавайся. Я рядом. Я поддержу». Ни одна женщина не будила во мне такого. Ни одну женщину не хотелось не просто трахать, а соблазнять. Красиво, изощренно. Делать так, чтобы она тебя захотела, не притворно, не за вознаграждение по итогу, чтобы не из страха она откупалась своим телом, а чтобы сама желала. Я зажал зубами мягкую плоть ушка, дотронулся до нее кончиком языка, сам зажмурился от аромата ее кожи. Он стал гуще, стал совсем безумно возбуждающим. С тихим стоном я накрыл поцелуем ее шею, закусил легонько. Марианна застонала в ответ. Запрокинула голову, уперлась затылком в стену слабее. Мурашки. Они бежали под языком, стягивая ее кожу, нежную, трепетную, такую откровенную. Мне не нужно спрашивать Марианну ни о чем. Я все вижу сам. И окончательно с ума схожу, потому что меня это все пугает. Впервые. Пугает наш контакт. Наше совпадение, потому что я не тот, кто ей нужен. Я зло во плоти. Я кошмар для многих. Я много лет несу только смерть, забирая все самое ценное. А она жизнь. Та, в которой я растворяюсь, которая мне свой вкус подарила. Я ведь не пробовал до сих пор ни одну. Это было низко. Это было незачем. А рядом с ней не смог удержаться. Безумная сладость ее тела меня на колени поставила, и головы поднять уже не дает. Я запрокинул женскую голову пальцами, уперся под подбородок, чтобы не отпускала, обрисовал языком тонкую косточку ключицы, накрыл плашмя ямку в основании шеи и остановился. Зарычал глухо, сдерживая себя. Нельзя, нельзя сейчас. Это мука, потому что она просит, потому что держится за меня, почти висит в моих руках, разомлев от ласки, потому что синь в глазах уже стала глубже. Моя девочка меня хотела. Но сейчас не то время, Не та обстановка. Мы сюда уже больше не вернемся. Пора уходить. Только вот ее вкус. Я накрыл губами ее рот. Толкнулся языком в его глубину, вдыхая тихий стон в себя. Втянул пухлую плоть губ в себя, разгладил, прикусывая. Гибкий язычок сплетался с моим. Марианна не двигалась, не пыталась хоть как-то проявить инициативу, просто отвечала с готовностью. Заводила еще сильнее, заставляя себя ощущать даже через те 5 сантиметров, что были между нашими телами. Мы оба горели, и оба не позволяли себе большего. Двинулся на тебе, принцесса. Точно двинулся. И не будет теперь ни у меня, ни у тебя спокойной жизни. Не надо было тебе мне отвечать. Я тебя заставил, да. Может быть, даже зря. Да похер, не зря. Я отпустил ее. Через собственное сопротивление, через нежелание, от которого все крушить хотелось. Но я себе этого разрешить тоже не могу. Не хочу ее пугать сейчас. Не надо. Я уперся ладонями в стену по бокам от женской головы. Сам выдохнул. Прикрыл глаза, медленно вдыхая густой воздух, напитанный ее теплом. «Давай, Баха, очухивайся, приходи в себя. У тебя сейчас задача такая, что придется наизнанку вывернуться, но сделать. Не в первый раз, но теперь я не один. И это наваливает и ответственности, и ограничений». «Принцесса!» Хрипловато начал я и сразу же кашлянул, чтобы сбить комок в горле. «Марьяж, надо собираться». Она стояла передо мной с закрытыми глазами. Дышала тяжело, всей грудью, несмотря. До сих пор прижималась затылком, но голову уже отвернула. Коснулась аккуратно язычком распухших от поцелуя губ. Лизнула тихонько, чуть заворачивая нижнюю внутрь. «Женщина!» «Что ты делаешь, а?» Я обнял ее лицо ладонью, повернул к себе. «Да что ж за нахрен? Почему я так не вывожу в самоконтроль рядом с тобой?» Она поддалась, сама подставила губы, раскрывая их. Забросила, наконец-то, руки мне на шею, прижимаясь всем гибким телом. Я сгреб ее в охапку, накрывая упругую попку в джинсах рукой. Втиснул в себя, подаваясь навстречу. «Всевышний, нет слов!» В прихожей резко и оглушительно завизжал дверной звонок.